соединяйся с Богом душою своею посредством сердечной веры, и все можешь сделать. Борют тебя сильные, невидимые, неусыпающие враги – победишь. Враги видимые, внешние – победишь. Терзают страсти – одолеешь. Подавляют скорби – отвратишь. Унываешь духом, получишь мужество. Все с верою возможешь победить, и самое Царство Небесное получишь. Вера – величайшее благо в земной жизни. Она соединяет человека с Богом и в нем делает его сильным и победоносным. Прилепляйся, Господи, ве! Един дух есть с Господом.